На следующий день Юрий Коротков положил перед Настей бумажку с именем и адресом. Семен Федорович Родченко пребывал в полном здравии и проживал в центре Москвы в высотном доме на площади Восстания. «Ох, Аська, ну и гадюшник в этом архивном деле!» — выдохнул Коротков, привычно усаживаясь верхом на стул в кабинете Каменской и утаскивая чашку с кофе прямо из-под носа у Насти. «Может, я чего-то в этой жизни не понимаю? Но наш Семен Федорович — благороднейшая личность, вот ей крест!» «Благородный доносчик?» — недоверчиво хмыкнула Настя. «Это что-то новенькое. Угу. По сравнению с другими. Ты думаешь, доктора Швайнштейна один Родченко засадил?» «Ничего подобного. Там все постарались. И Иван Елизарович Бышов в том числе. В деле доносов штук 10. Авторы — люди из окружения Екатерины Венедиктовны, но бумажки в основном хиленькие, без яркой фактуры. А сообщение дорогого Семена Федоровича в самый раз. И по дате оно самое последнее. Чуешь, какой сюжетец?» «Выходит, несчастный доктор кому-то сильно мешал. И этот кто-то страсть как хотел его упечь и имел возможность давить на людей из окружения супругов Швайнштейн, вынуждая их дать на него показания. Но люди оказались то ли недостаточно злые, то ли недостаточно сообразительные, то ли недостаточно пугливые и давали материал, который на крепкое дело никак не тянул. А Семен Федорович такой материальчик дал. Оно и понятно, у него злости и сообразительности должно было быть побольше, коль он состоял в любовных отношениях с Екатериной Венедиктовной. А может быть, тут другой разворот был? Например, Семен Федорович в чем-то очень сильно зависел от того, кому мешал доктор Швайнштейн, или боялся этого человека. Одним словом, не мог не подчиниться, хотя и не стремился навредить мужу любовницы. Просто выхода у него не было. Знаешь, Юрик, я всегда боюсь давать моральные оценки событиям того периода. Одни говорят, выхода не было, заставляли, шантажировали. Другие обличительно тычут в них пальцем и утверждают, что порядочного человека нельзя заставить или запугать. Я не знаю, кто прав, кто виноват, но я знаю одно. Когда угрожают не тебе лично, а твоим близким, твоим детям, ты все что угодно сделаешь, только бы их не тронули. Я слишком хорошо помню, как мне угрожал Арсен по телефону, и как я безумно испугалась за папу и за Лешку, и за дочку Володи Ларцева, которую Арсен похитил и который меня шантажировал. Я ведь сделала все, как он мне приказал. Отказалась от дела, прекратила работу, распустила группу, взяла больничный и сидела дома. Другое дело, что даже сидя дома в заперти и с прослушивающим телефоном, я все равно сумела его обмануть, но это уже вопрос из другой оперы. А почему ты сказал, что Родченко благороднейший из доносчиков? А потому что он никого не выдал. Ты вспомни, что тебе сказала Марта Шульц. Поскольку ты не была в курсе дела, то истолковала ее слова по-своему. Ну да, я решила, что слова «все испугались» относятся к страху перед разглашением амурных похождений и супружеских имен. Что же выходит, все эти люди знали друг про друга? Знали, что писали доносы на мужа Екатерины Венедиктовны, и после разоблачения Родченко испугались, что он тоже их всех заложит? Я думаю, все было именно так, кивнул Коротков, а он их не выдал. Потому я и говорю, что он благородный. Коль его публично опозорили, было бы вполне естественно огрызнуться по принципу «а судьи кто?», но он этого не сделал. «Или сделал», — задумчиво продолжила Настя, — «но не во всеуслышание, а тихонько, на ушко горячо любимой Екатерине Венедиктовне. Может быть, кстати, поэтому она его и простила? Просто поняла, что он ничем не хуже остальных ее старинных друзей и приятелей, и нашла в себе силы смолчать и не испортить отношений с ними». А Марта Шульц случайно не писала доносов на мужа ближайшей подружки? «Чего нет, того нет», — усмехнулся Юра. «Ее муж писал. Его, как немца, к ногтю прижали легко и быстро, и он из страха за семью строчил доносы, любо-дорого читать. Вообще-то ситуация была примитивно простая. Доктор Швайнштейн был, как ты сама понимаешь, врачом, а вокруг Екатерины Венедиктовны постоянно вращалась литературно-художественная и артистическая элита». Так что при небольшом усилии элементарно доказывалось, что врач-вредитель умышленно залечивал гордость советского искусства, ведущих актеров, режиссеров, писателей, художников. Только и нужно было, чтобы эта гордость пожаловалась на неправильное лечение.